Нанака вспомнила, насколько ужасающе силен был их противник, но еще больше ее ужасал его арсенал хитростей. Если бы Райкаге был обезврежен, а Акура удалось бы нейтрализовать Би похожим образом, Кумагакури была бы обречена. Те же мысли пронеслись в головах четырех элитных джоунинов. К их облегчению, Эй не проявлял признаков боли и громко сказал: «Успокойтесь, я в порядке». Он повернул взгляд к элитному джоунину, обладавшему опытом в медицинском ниндзюцу, и сказал: «Проверьте, что это за жидкость. Хотя я не чувствовал боли, изначально было легкое жжение. Возможно, у нее есть другие эффекты или отложенное действие». Элитный джоунин кивнул и тут же осмотрел ее. Правая рука ее, а также золотой наруч, были окрашены в розовый цвет. Половина его лица, почти вся шея и обнаженная грудь тоже стали розовыми. Элитный джоунин нахмурился и собирался проверить его одежду, когда Нанака крикнула: «Осторожно, печати ведут себя странно». Лицо Нанака приобрело мрачное выражение. Она чувствовала, что несколько чужеродных печатей, оставшихся внутри здания, активировались. Кроме того, печати на наружных стенах тоже вели себя странно. Мрачным тоном она пробормотала: «Мы могли попасть в опасную ловушку». Молнии вновь заплясали вокруг тела Эя, когда он серьезно произнес: «Пусть приходит». Остальные тоже приготовились. К их удивлению, Акура не появился. Печати также не вызвали никаких дополнительных атак на них. Вместо этого на стене начали появляться слова: «Скучно. Я разочарован. Я ожидал большего после битвы с теми детьми. Видя ваше отчаяние, я пока пощажу эту деревню. Я навещу вас снова в будущем. Если ваш Райкаге продолжит трусливо прятаться, я не проявлю милосердия». Когда они прочитали послание, лица каждого из них помрачнели. На выражение лица Я было тяжело смотреть. Он сжал кулаки и стиснул зубы. В обычных обстоятельствах он бы разнес множество вещей, возможно, даже стены. К сожалению, Эй не мог этого сделать, опасаясь, что еще что-нибудь попадет на его тело. Снаружи здания 2000 ниндзя также пребывали в шоке. Печати, покрывавшие здание, исчезли. Вместо них на здании появились несколько больших и жирных букв. Здание Райкаге представляло собой пятиэтажное сооружение, расположенное в самом сердце Кумагакури. Каждый житель деревни смотрел на него с благоговением и восхищением. Однако в этот момент ниндзя, стоявшие снаружи, наряду с другими, обладавшими хорошим зрением, видели нечто невообразимое. Большая буква W была выгравирована на четырех стенах верхнего этажа. Прямо под ней, на следующем этаже, располагалась буква Е. За этими двумя буквами следовали айка на этажах ниже. Благодаря тому, как они были написаны, их было видно почти со всех сторон. Тысячи людей, живущих в Кумагакуре, увидели слово «Век», слабый, написанное на здании, которое являлось символом их могущества. Волна унижения и гнева захлестнула их. Тысячи кулаков сжались, а зубы стиснулись. Никогда они не испытывали такого унижения. Хотя Кумагакури и понесла несколько потерь в своей истории, ее никогда не унижали до такой степени. Излишне говорить, что Фудзин не был заинтересован в унижении Эя или жителей Кумагакури. Если бы это не приносило ему выгоды, он бы никогда не занимался столь поверхностными действиями. Причина, по которой он специально унизил Эя, заключалась в том, чтобы еще сильнее разозлить его и убедиться, что тот бросит все силы на поимку Акура. Это гарантировало бы ему возможность получить битву в любой момент. Аналогично, причина унижения остальных в Кумагакури заключалась в том, чтобы подстегнуть их еще сильнее. Хотя отсутствие Кабута значительно ослабило бы сторону Обито, потери Кумагакури из-за действий Фудзина были очень высоки. Хотя число убитых им ниндзя составляло менее 10% от всей силы Кумагакури, все убитые им ниндзя были элитой, готовые участвовать в войне. Среди убитых им не было ни единого генина. Таким образом, потери Кумагакури были гораздо хуже, чем показывали цифры. В некотором смысле, это было сравнимо с потерей Коноха и большинства своих ветеранов-джоунинов во время нападения Девятихвостого. К счастью, они не оправлялись от потерь, вызванных Великой войной, и их Каге и Джинчурики все еще были в безопасности. В противном случае, они были бы в худшем положении, чем Коноха после смерти Минато. В обычных условиях Кумагакури потребовалось бы около 5-7 лет, чтобы обучить своих молодых ниндзя и превратить их в элиту для замены погибших. Фудзин лишь надеялся, что унижение их таким образом подтолкнет их сделать это за 3-4 года, как раз к тому моменту, когда Акацуки будут очень активны. Конечно, это также оставило некоторые пробелы в образе Акура, созданном Фудзином. Тот факт, что он установил ловушку, сработавшую от разрушения стола и им, заставил бы Кумагакури заподозрить, что Акура был осведомлен о Рейкаге и его личности, что, в свою очередь, могло бы заставить их усомниться во всех словах Акура. Он принял некоторые меры, чтобы еще больше сбить их с толку, но они не были абсолютно надежными. Однако Фудзина это мало волновало. В конце концов, он лишь создал предысторию, чтобы путать умы всех, кто попытается его расследовать. В любом случае, подобные подозрения лишь еще больше собьют их с толку. Даже если бы они получили неопровержимые доказательства того, что он не из древней эры, это никак не повредило бы ему. Пока никто не свяжет Акура с Фудзином, ему было все равно. В кабинете Рейкаге на лице Нанака читалось ошеломленное выражение. Эй спросил, в чем дело? Нанака ответила, после того как это сообщение появилось, все чужеродные печати исчезли. Я не чувствую никаких странных печатей внутри здания. Она повернула взгляд к сенсору и сказала, попробуй ощутить. Посмотри, сможешь ли ты ощутить все здание. Сенсор кивнул и активировал свое поле чакры. Он сказал, я не могу распространить свое поле чакры на штаб-квартиру Анбу из-за печати там, но я могу осмотреть все здание. Я никого здесь не чувствую. Несмотря на такой ответ, Нанака не была в восторге. Она пробормотала, я хотела наблюдать за печатями и изучить эту формацию. Если бы я могла, мы бы смогли воссоздать ее и укрепить наши знания Фуиндзюцу. Я не думала, что он оставит такой спусковой механизм, который уничтожит всю формацию. Должна признать, его применение Фуиндзюцу намного превосходит мое. Эй не хотел видеть одного из своих немногих грандмастеров деморализованным. Он сказал, не недооценивай себя. У него, должно быть, было гораздо больше информации, чем у тебя. Я уверен, что в следующий раз, когда вы двое встретитесь, ты разрушишь его формацию. Нанака кивнула и сказала, спасибо, Рейкаге. Би внезапно серьезно спросил, разве Даруи не говорил, что он утверждал, будто родом из древней эры и не имел представления о твоей силе? Откуда он знал, что ты разобьешь стол? Эй тоже был озадачен. Прежде чем он успел что-либо придумать, Нанака ответила, спусковым механизмом, возможно, было не разбитие стола. Я полагаю, он хотел показать это сообщение Рейкаге, так что спусковым механизмом могло быть просто прикосновение к столу. Кроме того, ее выражение лица стало мрачным, когда она продолжила. Иназума приказал проверить, все ли выбрались из здания. Мы выяснили, что пятеро не смогли. Четверо были погибшими Анбу, которых мы нашли. Однако последний все еще отсутствует. И этот человек, Киёши, такое количество печати не могло появиться внезапно. Кроме того, скрыть их не только от меня, но и от других грандмастеров невероятно сложно, даже учитывая мастерство Акура. Как бы трудно это ни было поверить, я подозреваю, что Киёши помог ему, тайно разместив эти печати после нашей последней проверки. Он мог дать Акура некоторую информацию о тебе. Киёши, пробормотал Эй, с трудом веря, что тот был предателем. Один из элитных джоунинов сказал, я бы никогда не подумал, что старик Киёши окажется предателем. Он был таким веселым и всегда всем помогал. Нанака кивнула. Она тоже не могла в это поверить. Внезапно тот, кто осматривал Эя, воскликнул. Рейкаге, я изучил эту жидкость. На его лице было странное выражение, когда он говорил, вызывая всеобщее любопытство. Эй спросил, что это? Выражение лица я становилось все мрачнее, когда элитный джаунин странно ответил. Мне все еще нужно провести дополнительные исследования для подтверждения, но все, что я видел до сих пор, заставляет меня полагать, что это всего лишь токопроводящий пигмент. Однако он очень сильный и очень быстро въедается в нашу кожу. Твоя молния еще сильнее усилила его. Боюсь, что пятна, которые он оставил, будет очень трудно удалить. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Келевра и Марк за поддержку на Patreon. Спасибо Тхереверси Флаш за поддержку через УПИ. 702. Глава 696. Допрос Рейкаге. 702. Глава 696. Допрос Рейкаге. Прим автора. Прошу прощения, ребята, вчера вечером заснул. Постараюсь дописать следующую главу, прежде чем лягу спать сегодня. Боюсь, что оставленные им пятна будет очень трудно вывести». Я ошеломленно уставился на ниндзя. Глаза остальных шиноби Кумагакури также расширились. Хотя они и были рады, что это не опасно, видеть своего лидера окрашенным в розовый цвет было крайне странно и непривычно. Если бы обстоятельства были лучше, они бы с трудом сдерживали смех. Однако один человек захотел поднять удручающее настроение в комнате. Би усмехнулся, глядя на Эя, и зачитал рэп. «Эй, бро, ты выглядишь как розовый парад». В новый ниндзя-маскарад вступил, пол лица и шея в румяном цвете, говорят, «Розовый твой цвет, кто б его открыл?» Эй взревел. «Заткнись, Би. Что значит, эту краску будет нелегко удалить? Как мне ее вывести?» Элитный Джаунин подумал несколько секунд и ответил. «Я не смогу ее удалить. Нам нужно будет проконсультироваться с нашими химиками, что мы можем сделать для ее удаления. Однако, как я уже сказал, ваша молния способствовала очень быстрому вступлению пигмента в реакцию с кожей. Даже если у нас есть что-то, что может ее очистить, это займет много времени. Единственная альтернатива, которая могла бы быстро избавиться от нее, это если мы удалим плоть, затронутую краской, и используем технику мистической ладони, чтобы исцелить вас и вырастить новую плоть». Эй нахмурился и уставился на свою ладонь. Его взгляд тут же заставил всех нервничать. Казалось, он собирался прямо на месте сорвать с себя кожу. Би громко воскликнул. «Брат, ты!» Нанака громко произнесла в то же мгновение. «Господин Райкаге, я бы посоветовала немного подождать. Этот парень Акура слишком коварен. Я не удивлюсь, если он все это сделал, чтобы мы ослабили бдительность, а вы сами нанесли себе травмы. Нам следует подождать, пока все не успокоится». Эй фыркнул и ответил. «Конечно, я знаю. Осмотрите здание еще раз, а также штаб Анбу. Если все чисто, вызовите группу и Инозумы внутрь, попросите остальных разойтись. Больше нет нужды поддерживать барьер. Нанака, создай несколько отрядов мастеров печати и тщательно осмотри здание. Также прикажи кому-нибудь проверить друзей и семью Киёши. Я хочу знать, почему он предал нас, прослужив в деревне более 50 лет. Нанака кивнула, и все, кроме Би, покинули его кабинет. Би дразняще спросил: «Ты планируешь предстать перед всеми в таком виде, брат?» Эй фыркнул, и появилось облако дыма. Когда оно рассеялось, Эй вернулся к своему первоначальному облику. Он сказал: «Это дешевый трюк, чтобы просто взбесить меня. Неужели я попадусь на это?» Излишне говорить, что он использовал технику трансформации, чтобы скрыть свое смущение. Он перестал думать об этом и вместо этого сказал: «Тем не менее, я не пощажу Акура. Я могу проигнорировать эту шалость, но причиненные им потери слишком велики. Вдобавок, пропавшие ниндзя из лагерей». Выражение лица Я стало мрачным. Би тоже посерьезнел. Снаружи здания один из мастеров печати сказал: «Старейшина Инозума, печати исчезли. Следует ли нам войти и сообщить Райкаге об этих словах?» Инозума покачал головой и сказал: «Нет, наш противник слишком коварен. Это может быть еще одна коварная схема. Мы подождем, пока они вернутся сами». Мастер печати кивнул, и все терпеливо ждали. Полчаса спустя Нанака и 4 элитных джоунина появились возле здания и передали приказы. Инозума спросил: «4-й Райкаге убил Акура?» Нанака покачала головой и ответила: «К сожалению, он уже ушел, прежде чем мы вошли». Инозума ответил: «Это странно. Как же он это сделал тогда?» Нанака и остальные проследили за его взглядом. Их глаза расширились, а челюсти слегка отвисли, когда они увидели надпись «Слабак» на здании Райкаге. Несколько секунд спустя Нанака и несколько других ворвались в кабинет Райкаге и сообщили ему об этом. В очередной раз Эй едва сдержался, чтобы не разбить несколько стен. Он выругался: «Этот ублюдок очень хорошо умеет заставлять нашу кровь кипеть. Немедленно исправьте это. Нас и так достаточно унизили». Элитные джоунины кивнули и ушли, оставив в кабинете только членов совета и Нанака. В комнате установилась странная тишина. Ее нарушил Инозума, который спросил: «4-й Райкаге, боюсь, нам нужны ответы. Сегодняшние события были слишком причудливы. Мы не можем понять их смысла». Он сделал паузу на несколько секунд, прежде чем спросить: «Почему вы были за пределами деревни? Что было настолько важным, что вы не могли быть здесь, когда деревня в вас нуждалась? Почему был поднят барьер для защиты деревни? Почему Даруи повел армию наружу, и куда он направился? Акура имеет к этому какое-либо отношение?» Эй глубоко вздохнул. Это был долгий и кровавый день для него и Кумагакури. Солнце село, окутав Кумагакури тьмой и еще больше усилив страх в сердцах граждан и ниндзя Кумагакури. Захват здания Акура на несколько часов, а также его мощная дзюцу молнии обсуждались по всей деревне. Как те, кто знал правду, Би и Мабуи почувствовали холод в сердцах, наконец, Эй ответил. Это касается недавних событий в Конохе и призрачного мечника. Все в комнате посерьезнели, услышав титул Фуджина. Хотя его уже опасались, его битва с Орочимару заставила всех остерегаться его. И Назума спросил, что с этим парнем, как он связан с сегодняшними событиями. Эй ответил, он открыто покинул Коноху, дав нам возможность устранить его. Хотя мы и подозревали, что эта ловушка, расставленная Конохой, возможность была слишком хороша, чтобы упустить ее. Вот где мы с Би были. Глаза всех, кроме Мабуи и Би, расширились. Нанака спросила, вы устранили его? Эй вздохнул и ответил, к сожалению, мы его даже не видели. Это была не ловушка, расставленная Конохой. Вместо этого, он был приманкой, чтобы заманить меня и Би туда, пока они целились в что-то другое. И Назума сказал, так вот почему были приняты такие меры безопасности. Однако Коноха на нас не нападала, если только Акура не связан с Конохой. Эй покачал головой и сказал, я мало что знаю об Акура. Мы подождем возвращения Даруи. У него может быть больше информации. Что касается цели Конохи, это была не деревня. Вместо этого, это были военные лагеря, которые мы разбили для подготовки элитных ниндзя. На данный момент каждый шестой лагерь пропал без вести. Шок и ужас появились в их глазах, когда они услышали торжественный тон Эя. Это невозможно. Все пропали? Как они могли исчезнуть за один день? Нет, этого не может быть. Моя дочь тоже была в одном из лагерей. Какие лагеря подверглись нападению? Даже опытные ниндзя запаниковали. Только Иназума сохранял спокойствие. Он спросил, только пропавшие без вести, а не погибшие, у нас есть еще информация или какие-либо зацепки? Мабуи ответила, да, они пропали без вести, мы не нашли ни одного трупа, и понятия не имеем, где они могут быть. Однако, надежды невелики. Даруи повел армию к базе, за которой присматривал Дадай. Он никого там не нашел, а вместо этого весь лагерь был заполнен взрывными печатями, которые были так искусно спрятаны, что даже старейшина Джин не смог их обнаружить. Они попали в ловушку и понесли тяжелые потери. Даруи считает, что Судзуки Фуджин мог быть причастен к расстановке ловушек, но у нас нет никаких доказательств. Лидеры Кумагакури еще не оправились от предыдущего шока, когда получили еще более шокирующие новости. Нанака недоверчиво пробормотала. Джин был одурачен, и Назума устало вздохнула и спросил, каковы наши потери на данный момент, и каковы были их ранги. Эй взглянул на Мабуи, и все проследили за его взглядом. Мабуи доложила, 658 ниндзя пропали без вести из военного лагеря. Среди них 3 элитных джоунина, 111 джоунинов и 544 чунина. В ловушке армия Даруи потеряла 67 ниндзя, из которых 8 были джоунинами и 59 чунинами. Еще 52 погибли в бою с Акура. 6 из них были джоунинами, а 46 чунинами. Кроме того, мы потеряли 5 отрядов Анбу и 16 джоунинов. Старик Киёши также пропал без вести, хотя его подозревают в предательстве деревни. Тишина снова окутала комнату, так как на лицах всех присутствующих появилось ошеломленное выражение. Даже у Эя, Би и Мабуи были побледневшие лица. За 24 часа Кумагакури потеряла 814 ниндзя. Более 1/6 были джоунинами, а остальные – чунинами. Потери были слишком огромны. Не так давно члены совета были потрясены смертью 16 ниндзя. Когда они узнали, что реальные потери могут превышать это число более чем в 50 раз, они были слишком ошеломлены, чтобы даже думать. Ни один человек в комнате даже не осмелился считать 658 пропавших без вести ниндзя мертвыми. В течение нескольких минут ни единого слова не сорвалось ни с чьих губ. Наконец, Иназума мягко спросил, его голос дрожал. «Эй, как ты мог попасть в такую ловушку? Почему ты не посоветовался со мной, прежде чем действовать?» Прим автора. «Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Рмутмая, Мохаммеда, Запрайма, Кальвина, Дэвида, Уэйзила, Абеля, Матиуса, Кей 4 Тайна Шифа за поддержку на Patreon. 703, глава 697, жертва. 703, глава 697, жертва. Голос Инадзумы дрожал, когда он задавал вопрос Аю. Остальные в комнате чувствовали ту боль, которую он испытывал из-за потерь, только что понесенных Кумагакури. Все остальные испытывали то же самое. Как лидеры Кумагакури, большинство из них имели обширные связи и кого-то близкого в лагерях. Даже если и нет, потеря была просто слишком болезненной для Кумагакури. Ай не ответил и просто молчал. Возможность появилась внезапно, когда он меньше всего ее ожидал. У него не было времени посоветоваться с другими, так как любое возражение привело бы к тому, что возможность ускользнула бы. Кроме того, то, как Фудзин зачистил военные лагеря, означало, что даже если бы он привлек других, это мало что изменило бы. На самом деле, если бы Шикаку и Хирузин знали о поле битвы Фуин Фудзина, они бы кардинально изменили свои планы. Не было нужды выманивать Айби. Фудзин мог бы тихо ликвидировать все 10 баз за пару дней, прежде чем Кумагакури осознала бы происходящее, потому что они не были бы такими настороженными. В этом случае их потери были бы еще выше. Конечно, никто не знал, как были уничтожены лагеря. Даже если бы и знали, это не снимало вины с Ая. В конце концов, он был лидером Кумагакури. Он был тем, кто отвечал за защиту деревни. И он с треском провалил свою работу. Один из членов совета пробормотал: «Это вызовет великие потрясения в деревне. Члены семей погибших будут скорбеть. Члены семей пропавших ниндзя будут беспокоиться, пока мы не найдем их». И она сделала паузу на мгновение, прежде чем мрачно продолжить. «И если мы не сможем их найти, то это станет одной из величайших трагедий, которые деревня пережила с момента своего основания. Чем дольше мы не будем их находить, тем более нестабильной станет деревня». Все уставились на Ая, пока член совета делилась своими мыслями. Хотя она нарисовала мрачную картину, в ее словах был и другой, скрытый смысл, который уловили все. Выражение лица Би стало серьезным, и Мабуи едва сдержалась. Она спросила как можно спокойнее: «Что вы имеете в виду?» В ее словах чувствовалась скрытая угроза. Это заставило членов совета нервничать, но все они стояли на своем. Внезапно Ай сказал: «Мабуи, успокойся. Как Райкаге, я должен принять на себя ответственность за это дело». Потеря почти 1000 элитных ниндзя угрожала положению Ая. Тот факт, что он безрассудно отправился охотиться на Фудзина, ни с кем не посоветовавшись, только усугублял ситуацию. Излишне говорить, что это также было одной из целей Шикаку. Хотя он не верил, что Ай потеряет свое место, любая нестабильность в Кумагакури была хорошей новостью для Конохи. Чем больше Ай будет увязнуть во внутренней политике, тем меньше у него будет энергии, чтобы создавать проблемы для Конохи. Чего Шикаку не предвидел, так это того, насколько тщательным будет Фудзин и что он многократно усилит проблему, используя личность Акура. Несмотря на свою силу, Ай чувствовал сильное давление в тот момент, и он, и Би были вне деревни, когда они были нужны больше всего. Даже Даруи и Югита потерпели поражение от рук Акура, в то время как Мабуи отправила несколько отрядов Анбу на верную смерть. Таким образом, все высшие лидеры его фракции допустили ошибки. Политическая нестабильность внутри Кумагакури была неизбежна. К счастью, немногие ниндзя с рангов Кумагакури были верны ему и в определенной степени разделяли вину. Так что никого, кто мог бы его заменить, не нашлось. Все в совете понимали это, и поэтому никто открыто не осмелился сказать ему уйти в отставку. К всеобщему удивлению, Инадзума вдруг спросил: «Принять ответственность? Что ты собираешься делать? Уйти в отставку?» Ай нахмурился. В словах Инадзумы чувствовался насмешливый оттенок. Мабуи не могла этого вынести и выпалила: «Старейший». Однако Инадзума поднял ладонь, чтобы остановить ее. Он продолжил говорить: «Ай, ты недооцениваешь серьезность этой ситуации. Если мы найдем пропавших ниндзя, то сможешь использовать это, чтобы сплотить людей в деревне и восстановить наш боевой дух. Однако, если не найдешь, ты не сможешь справиться с последствиями. Даже если ты скроешь детали ситуации и сделаешь вид, что не знаешь, почему так много ниндзя пропали, тебя все равно будут допрашивать, потому что идея лагерей была твоей. Жители деревни будут поносить тебя за то, что ты плохо справился с этой ситуацией. Тебя будут ненавидеть, и многие перестанут тебе доверять. Родители могут перестать отправлять своих детей в академию, а нынешние ниндзя будут очень осторожны с любыми подобными инициативами в будущем. Даже если ты сохранишь свое место, деревня будет крайне нестабильной, и восстановление после этой потери займет гораздо больше времени. Если бы у нас был ниндзя С-ранга, который не был бы замешан в этом деле, мы могли бы сменить руководство и восстановить веру людей в него. К сожалению, у нас нет такого кандидата. Он остановился, чтобы глубоко вздохнуть, пока все гадали, куда он клонит. Нанака подумала, он сегодня странно себя ведет. Он открыто заявил, что господину Райкаге следует уйти в отставку, и во второй раз назвал его по имени. Инадзуми потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Выражение его лица вновь стало серьезным, когда он продолжил. «Я тоже ошибся, приказав 16 бжонинам бежать навстречу смерти. Я планировал уйти в отставку, приняв вину на себя. Однако я не знал о событиях в лагерях. Единственный способ контролировать грядущую нестабильность и обеспечить движение Кумагакури вперед, как это было всегда, направить их ненависть на другого человека, а не на тебя. Я возьму вину за весь этот инцидент на себя. Я подам в отставку из совета и признаю, что это был мой план отправить тебя на секретную миссию, что ослабило нашу оборону и привело к этой трагедии». Глаза каждого в комнате расширились. Никто не ожидал, что Инадзума пойдет на такую жертву. Как тот, кто консультировал третьего Райкаге и внес огромный вклад в течение десятилетий, Инадзума пользовался огромным уважением у всех в Кумагакуре. Его влияние в Кумагакуре было огромным и уступало только Аю. Однако, если он сделает то, что сказал, все его прежние достижения будут забыты. Его будут помнить только за этот провал. Вместо того, чтобы быть уважаемым, он войдет в историю как один из самых ненавистных и некомпетентных ниндзя в истории Кумагакури. Какое-то время никто в комнате не мог произнести ни слова. Наконец, Ай вздохнул и пробормотал. «Старик, спасибо тебе». Инадзума улыбнулся и ответил. «Ничего, твой отец ожидал от меня именно этого. Просто продолжай делать Кумагакури сильнее и убедись, что больше не попадешься на подобные уловки Конохи». Ай мог только кивнуть, когда Инадзума развернулся и вышел из кабинета. Вздох вырвался у него изо рта, когда он подумал. Подумать только, он пойдет на такую жертву. Теперь, когда я об этом думаю, хотя все смотрели на него, чтобы он остановил мои планы, он никогда не переходил черту и удерживал совет вместе. Интересно, отец поручил ему это задание перед смертью или он сделал это по собственной воле? В любом случае, у меня больше не будет его, чтобы защищаться от интриг других членов совета. И все же, подумать только, Коноха провернет такую смертоносную схему. Причинить нам такие тяжелые потери и даже угрожать моему положению. Адаруи как раз натыкается на кого-то столь же сильного, как Акура, который по какой-то причине изо всех сил стремится унизить нас. Все это было просто совпадением или за всем стоит Коноха. В любом случае, теперь я понимаю, почему отец так опасался Конохи. От начала до конца я не контролировал ситуацию. Ай чувствовал огромную ненависть к Конохи. Однако он знал, что его возможности против Конохи были очень ограничены. Что еще важнее, ему придется посвятить всю свою энергию стабилизации Кумагакури. Если он сделает еще один безрассудный шаг и Кумагакури снова пострадает, возможность, которую он получил благодаря жертве Инадзумы, будет упущена, и он не сможет контролировать внутреннюю ситуацию. Ай, члены совета и несколько старших ниндзя обсуждали, как им следует поступить с ситуацией, всю ночь. Даруи и его армия вернулись в деревню в это время. Он быстро встретился с Эйм и остальными и рассказал им о своем опыте. Конечно, шпионы тоже воспользовались темнотой. Поскольку барьер больше не покрывал деревню, они отправили почтовых птиц в свои соответствующие деревни. По счастливой случайности, пара ниндзя из армии Даруи тоже были шпионами, один из Конохи и один из Ива. Как только у них появилась возможность, они сделали то же самое. Хотя Кумагакури была настороже, они не смогли отследить это, так как те смешались с почтовыми птицами, постоянно отправляемыми из кабинета Райкаге. Когда первые лучи солнца упали на Коноху, Фудзин вернулся в кабинет Хирузина. Хирузин и Шикаку уже ждали его и немедленно освободили комнату. На лицах обоих были улыбки. Хирузин спросил, сколько ты заполучил? ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Санджай, Квабина, Galaxy Past, Кенни, Зукамиме, Саша, Луан и Аргераспиди за поддержку на Patreon. 704. Глава 698. Смутные времена. Фуджин небрежно ответил. 658, включая 3 элитных Джоунина. Так как они уже знали, что Фуджин уничтожил 6 баз, оба ожидали подобного ответа. Тем не менее, их улыбки стали шире. Хирузин не мог не произнести. Отличная работа, Фуджин. Фуджин кивнул и продолжил. Не знаю, сколько полегло от ловушек, но полагаю, наши шпионы легко получат эту информацию, как только будут организованы похороны. Я также отправил несколько ветряных клонов. Я не поручал им кого-либо убивать, а лишь отправил их создавать беспорядки. Они должны были вызвать несколько ураганов, которые на некоторое время нарушат их внутреннюю торговлю. Шикаку сказал, это хорошо, это займет их внутренними делами надольше. Вместе с Орлом, который устранил их шпионов, их потери превышают 700 ниндзя, даже без учета ловушек. После таких тяжелых ударов по их элитным ниндзя и разведывательной сети Кума не сможет начать войну по крайней мере 3-4 года. Четвертому Рейкаге не останется ничего другого, кроме как поумерить свою агрессию. Со времен смерти Минато и предательства Орочимару Кумагакури постоянно искала слабые места Конохи. Инцидент с кланом Хьюга был лишь началом. С тех пор они непрерывно дразнили Коноху, но Хирузин проделал отличную работу, гарантируя, что Коноха не попадется на другую уловку, при этом однажды хорошенько проучив Кумагакури. Хотя сила Конохи восстановилась, Кумагакури всегда оставалась серьезной угрозой из-за своей агрессивной натуры. Впервые за более чем 10 лет Коноха сможет насладиться некоторым миром. Конечно, это произойдет, если они отобьют нападение Сунагакури и замыслы Орочимару. У Фуджина была та же мысль. Он кивнул в знак согласия, но спросил. Хотя это временно и калечит их армию, вы не боитесь, что Рейкаге может пойти на что-то радикальное? Он ведь не особо известен своим спокойствием, верно? Если Орочимару протянет ему оливковую ветвь, и он ее примет, мы можем оказаться в большой беде. Шикаку усмехнулся и сказал, об этом вам не стоит беспокоиться. Вскоре он будет похоронен под таким количеством внутренней работы, что даже не сможет взглянуть в нашу сторону. Я уверен, он захочет отомстить нам за этот маневр, но он ходит по тонкому льду. Если он попытается что-то предпринять, и Кумагакури снова понесет потери, ему будет очень трудно удержать свое место. Любой альянс с Орочимару таит в себе потенциал предательства. Обстоятельства не позволят ему пойти на такой риск. Хирузин согласился и добавил. Решительность четвертого Рейкаге довольно проблематична в сложных ситуациях. К счастью, ваши действия гарантируют, что Кумагакури не позволит ему быть настолько решительным. Конечно, мы будем следить за ними на случай, если они предпримут что-то радикальное. Однако, учитывая давление, с которым он столкнется внутри страны и даже в их совете, я не думаю, что есть повод для беспокойства. Хирузин вдруг вздохнул и пробормотал. Жаль, что у нас нет шпионов в их совете. Если бы были, я мог бы держать его занятым внутренними проблемами Кумагакури по меньшей мере 10 лет. Его слова сразу же заставили Фуджина и Шикаку уставиться на него. Оба были слегка удивлены тем, насколько несчастным Хирузин хотел сделать Эя. Фуджин не мог не задаться вопросом. Он все еще затаил обиду из-за унизительного поражения, которое потерпел во время инцидента с кланом Хьюга. Почувствовав их взгляды, Хирузин пожал плечами и сказал, «Ни у одного из вас не было возможности увидеть сенсея в деле. То, что мы провернули на этот раз, это детские игры по сравнению с тем, что он делал регулярно. В любом случае, вы отлично справились, Фуджин. Хорошенько отдохните. Вы нам нужны в наилучшей форме во время финального раунда экзамена на Чоунина». Он продолжил серьезным тоном. «Мы снова сосредоточимся на Орочимару и Сунагакури. Хотя мы сделали многое, чтобы их отпугнуть, я не могу понять мысли Расы и Орочимару из-за того, насколько иррациональны они были. Они все еще могут продолжить свои планы. Какими бы ни были их планы, мы должны пройти через это с минимальными потерями и выйти победителями. Кроме того, Кумагакури воспользуется своими потерями, чтобы заставить другие деревни, особенно Ивагакури, остерегаться нас. Нам нужно сорвать их попытки и заставить другие деревни сомневаться в намерениях Кумагакури. Анаки не станет действовать, пока мы создадим определенную степень сомнения. Шикаку устало вздохнул, а Фуджин усмехнулся его реакцией. Излишне говорить, что Шикаку будет ответственным за эту задачу. Трио обсудила еще несколько вопросов, прежде чем отпустить Фуджина. Как только они остались вдвоем, выражение лица Шикаку стало серьезным. Он сказал, его выступление было просто слишком хорошим на этот раз. Учитывая структуру этих баз, даже широкомасштабные техники ветра не смогли бы убить всех с такой эффективностью и предотвратить отправку посланий в Кумагакуре. Когда я составлял план, я ожидал, что он уничтожит только одну базу, а затем уничтожит еще пару сотен ниндзя благодаря способности его призываемого существа летать на высоких скоростях. Однако он смог полностью уничтожить 6 баз, никого не потревожив. Интересно, как ему это удалось? Хирузин кивнул и сказал, у каждого ниндзя есть свои секреты. Учитывая его осторожность, неудивительно, что у него есть несколько секретных техник. Полагаю, никто, кроме мертвых, не сможет ответить на ваш вопрос. Разве не поэтому вы попросили его уничтожить тела, а не приносить их обратно? Хирузин спросил, усмехнувшись. Шикаку вздохнул и пробормотал, этот парень слишком хлопотный, он держит свои карты очень близко к груди. Насколько это хорошо для ниндзя, настолько же это усложняет мою работу. Если бы я попросил его принести тела, чтобы мы могли прочитать их воспоминания, боюсь, он бы не проявил себя в полную силу, чтобы сохранить свои секреты. Хирузин лишь усмехнулся в ответ. Однако, хотя он и не показывал этого по лицу, Хирузин не мог не почувствовать легкого разочарования. В конце концов, он всегда помогал Фуджину и не сдерживался в наставлениях. Единственное, где он проводил черту, были более темные запретные дзюцу, которые могли привести Фуджина по тому же пути, что и Орочимару. Взамен Фуджин не проявлял такого же доверия к Хирузину. Однако, хотя он и был разочарован, Хирузин не придавал этому большого значения. Он хорошо знал характер Фуджина и понимал, что мало кто мог бы что-то с этим поделать, не говоря уже о том, что Фуджин уже многократно оправдал его веру и усилия. Будь то двукратная остановка Орочимару, уничтожение почти 700 ниндзя Кумагакури или массированные раны, которые Фуджин неоднократно наносил другим деревням, Фуджин уже внес огромный вклад в Коноху и снял большую часть давления с плеч Хирузина, и ему было всего 16. Пока он не пойдет по тому же пути, что и Орочимару, Хирузин не возражал против того, чтобы Фуджин хранил свои способности в секрете. Фуджин вернулся в свой дом и немного потянулся, подумав, «После таких напряженных битв я больше всего хотел бы просто поспать. К сожалению, до того, как эта солдатская пилюля перестанет действовать, осталось еще пара дней. Полагаю, пора возвращаться к тренировкам». Фуджин открыл свиток и снова начал его читать. Это был свиток, содержащий записи третьего Рейкаге о режиме чакры молнии и черной молнии. Прочитав его полностью, Фуджин решил, обе эти техники будут долгосрочным процессом. Я сосредоточусь на них позже. А пока мне нужно улучшить свою боевую систему на основе молнии и применить идеи, которые я получил, сражаясь с Дару и остальными. В одно мгновение рядом с ним появилось несколько теневых клонов. Прежде чем они мгновенно телепортировались прочь, все покинули Коноху и отправились в места, где могли тренировать техники молнии, не будучи потревоженными или замеченными кем-либо. Что касается Фуджина, он вошел в комнату для медитации и начал медитировать, чтобы быстрее восстановить свою чакру. Он планировал оставаться там, пока Хирузин не позовет его. Хотя масштабной войны не было, мир ниндзя все еще был весьма неспокойным. В Кумагакуре люди паниковали из-за проделок Акура. Прежде чем они смогли оправиться, они узнали о пропавших ниндзя, и вся деревня погрузилась в хаос. Этот хаос вскоре должен был распространиться по всей стране, как лесной пожар. К югу от страны молнии, страна воды все еще была охвачена гражданской войной. Их битвы становились все более напряженными. В нескольких тысячах километров оттуда ниндзя Сунагакури были заняты подготовкой к нападению на Коноху, в то время как их высшее руководство все еще обсуждало, стоит ли им продолжать планы или временно их приостановить. К северу от них даже высшее руководство Ивагакури было в стрессе. За считанные дни они потеряли связь с более чем половиной своей разведывательной сети. Они были заняты проверкой того, что произошло в соседних странах, чтобы вызвать столь внезапные изменения. В центре всего этого Коноха выглядела стабильной, как монолит, казалось, совершенно не беспокоясь о происходящем вокруг. Однако в темноте Анбу и кланы готовились к новой крупной войне. Таким образом, весь мир ниндзя был на грани. В такое время несколько птиц мирно летели к своим целям, неся на своих спинах ужасающие новости. Был вечер, когда некоторые из них достигли страны воды и сообщили обеим фракциям о событиях, произошедших в Кумагакуре. Через несколько минут несколько птиц достигли Канахи. Сунагакури и Ивагакури были дальше от Кумагакури, поэтому они получили послание несколькими часами позже. Малые деревни также получили их в разное время, независимо от того, когда они получили свитки или какой лидер открыл и прочитал их. У всех глаза расширились от шока. Даже Хирузин не был исключением, когда он пробормотал, что, черт возьми, Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix, без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Милене, Калибу, Джаю, Хаму, Максу, Халилю, Арнеллу, Риджи, Бобби и Эммануэлю за поддержку на Patreon. 705, глава 699. Потрясая мир. В течение нескольких часов все лидеры различных скрытых деревень получили сообщение от Кумагакури, и каждый из них, без исключения, был потрясен. В Киригакури Мангитсу прочел свиток и недоверчиво пробормотал. Невозможно. Он тут же вскочил и пошел сообщить четвертому Мизукаге. В лагере повстанцев Мэй отреагировала с таким же изумлением. Однако тут же на ее лице появилась улыбка, и она пробормотала. Интересно. Подумать только, кто-то сумел унизить Кумагакури. Но почему Райкаге не было в деревне? В Сунагакури Раса читал доклад с серьезным выражением лица. У него возникло то же сомнение, что и у Мэй, когда в его сознании всплыло определенное воспоминание. Он подумал, независимо от того, почему Райкаге и Джинчурики не были в Кумагакури, это событие дестабилизирует ее. Хотя средства иные, конечный результат будет схож с тем, как несколько лет назад мое положение стало нестабильным. Неужели за этим тоже стоит Канаха? Он быстро проанализировал ситуацию, прежде чем заключить. Это, несомненно, дело рук Канахи. Мастера техники молнии редки за пределами Кумагакури. Единственный известный – Хатаки Какаши. Если предположить, что дестабилизация страны ветра Сузуки Фудзином была своего рода испытанием, то это могло быть испытанием для Хатаки Какаши. К несчастью для Канахи, они выбрали худшее время для этого. В глазах Расы появился блеск, когда ему пришла в голову идея. Он решил, Орочимару не дал мне никакого ответа относительно того, как разобраться с ниндзя с ранга в Канахе. Однако, если мы сможем заключить союз с Кумагакури, то у нас не возникнет особых трудностей с сокрушением Канахи. Мне нужно действовать быстро. В Ивагакури Анаки читал два доклада. Кицучи тоже был с ним. На их лицах появилось серьезное выражение. Кицучи пробормотал. Странно. Это очень странно. Целая база внезапно опустела, и по какой-то причине Кумагакури решила отправить целую армию. Это должно означать, что они уже знали, что вызвало опустошение этой базы, и угроза была достаточно велика, чтобы отправить армию. Тем не менее, армия попала в ловушку, несмотря на то, что ее возглавлял великий мастер. Возвращаясь, они наткнулись на этого парня по имени Акура, и он не только сразился с ними, но и отправился в Кумагакури и унизил их до такой степени. «Вы слышали об этом парне?» Анаки покачал головой и ответил. «Нет, однако он должен быть очень грозным. Справиться со всей армией, возглавляемой Даруи и почти совершенным Джинчурики, чрезвычайно трудно. Очень немногие ниндзя способны на это». Однако, на лице Анаки появилась ухмылка. Он сказал, «Нет сомнений, что он должен питать огромную ненависть к Кумагакури. Это хорошая новость. Этот молокососый был слишком высокомерен. Это должно изрядно его осадить. Обратите внимание на новости, приходящие из Кумагакури. Мы получим кое-что интересное». В отличие от крупных деревень, малые деревни охватила паника. Если Кумагакури, несмотря на всю свою военную мощь, не смогла справиться с Акурой и была унижена до такой степени, то что могли сделать они? Акура немедленно стал самым страшным ниндзя среди лидеров малых деревень, превзойдя даже призрачного мечника. Они могли смириться с потерей нескольких своих ниндзя, но быть униженными до такой степени было бы очень сильным ударом по их репутации. Никто из них не хотел испытать то, что пришлось пережить Ию. Лидеры немедленно решили приказать всем своим ниндзя держаться от него подальше после того, как Кумагакури внесла его появление в книгу Бинго. В Канахе Хирузин недоверчиво пробормотал. «Что это? Черт возьми!» Он продолжил читать свитки. Его глаза внезапно расширились, и он подумал. «Техника молнии такого уровня? Это похоже на атаку на штаб корня. Неужели это тот же парень? Но почему он в Кумагакури?» «Нет». Хирузин взглянул на своих анбу охранников и приказал. «Приведите сюда Шикаку и Фуджина». Пара охранников исчезла из комнаты. Хирузин анализировал. «Нет, первый вопрос в том, почему он напал на корень, и почему он прекратил атаки после распуска корня. Почему он теперь сменил цель на Кумагакуре? Было ли это просто потому, что они прервали его трапезу, или у него была какая-то другая цель?» Хирузин некоторое время размышлял, прежде чем прийти к выводу. «Если это было просто из-за того, что они прервали его трапезу, то это могло бы объяснить некоторые вещи. Возможно, какие-то ниндзя корня наткнулись на него и раздражили, что привело его к таким радикальным мерам. Однако это все равно слишком странно. Зачем кому-то идти на такие крайности, чтобы унизить других из-за такой мелочи? В этом парне что-то не так. С его многолетним опытом и острыми инстинктами, Хирузин сразу понял, что Сакура что-то неладно. Однако он не мог понять, что именно. Подумав минуту, он сдался. Он снова взглянул на свиток и подумал. В любом случае, способность Фуджина расставлять ловушки довольно абсурдна. Подумать только, 67 опытных ниндзя погибли только от ловушек, которые он расставил на одной базе. Хотя, с другой стороны, Хирузин усмехнулся, вспомнив дом Фуджина. Он подумал, полагаю, я не должен удивляться, учитывая, что он сделал со своим домом. В будущих великих войнах мы могли бы использовать эту его способность, чтобы замедлить все вторгающиеся силы. После нескольких успешных ловушек все вражеские силы будут вынуждены двигаться очень осторожно, даже если они не обнаружат никаких ловушек. Несколько идей появились в голове Хирузина, как правильно использовать эту способность Фуджина с разрушительным эффектом. Пока он размышлял, Шикаку и Фуджин вошли в его кабинет. Он взглянул на своих охранников, которые тут же очистили комнату и активировали печати. Шикаку усталым голосом спросил, что на этот раз. Хирузин пододвинул свитки вперед и сказал, убедитесь сами. Шикаку открыл свиток, и они с Фуджином начали читать. Удивление появилось на их лицах, когда они просматривали оба свитка. Шикаку вздохнул и пробормотал, еще один проблемный субъект. Что касается Фуджина, на его губах появилась легкая ухмылка. Хирузин внимательно следил за реакцией Фуджина. Он спросил, ты нашел что-нибудь странное, Фуджин? Фуджин просто усмехнулся и ответил, не совсем, просто не могу не жалеть их. В любое другое время Рейкаге мог бы находиться в деревне и отбиться от этого Акура. К несчастью, они наткнулись на него именно тогда, когда мы их атаковали. Шикаку добавил, им действительно не повезло, время не могло быть более неподходящим. В любом случае, теперь я понимаю, почему Рейкаге и Киллер Би так спешили обратно, даже после распуска своих баз. И все же, выражение лица Шикаку стало очень серьезным, как и у Фуджина. Как будто прочитав мысли Шикаку, Фуджин сказал, эта техника молнии подозрительна, не так ли? Она напоминает об той атаке на корень. Шикаку кивнул и добавил, да, немногие способны использовать технику молнии такого масштаба. Я не думаю, что Кума отправила Киллер Би в нашу деревню, чтобы напасть на корень. Так что, скорее всего, это был этот парень, особенно если учесть, как легко он пробрался в здание Рейкаге и взял его под контроль. Он снова вздохнул и раздраженно пробормотал, что старейшина Данзо сделал, чтобы наступить на мозоль такому проблемному парню. Хорошо, что мы распустили корень, иначе могли бы сильно пострадать. Фуджин кивнул в знак согласия. Он посмотрел на Хирузина и спросил, дедушка, вы что-нибудь узнали об этом парне от старейшины Данзо? Наверняка он пытался провести независимое расследование и выяснил какие-то подробности относительно нападавшего и того, чем корень его обидел, верно? В голосе Фуджина не было ни тени сомнения или смущения. Даже такие опытные и умные люди, как Шикаку и Хирузин, не нашли ничего странного в том, как он это сказал. Хирузин лишь покачал головой и ответил, нет, он всегда утверждал, что ничего не знает по этому поводу. Тем не менее, если этот парень настолько своеобразен, как предполагают эти доклады, то это могла быть какая-то очень незначительная причина. Так что неудивительно, что Данзо об этом не знает. Ни Шикаку, ни Фуджин не нашли ничего странного в ходе рассуждений Хирузина. Хирузин спросил, Фуджин, вы обнаружили кого-нибудь подозрительного во время путешествия по стране молнии? Фуджин ответил, не совсем. Однако, судя по информации в этом докладе, он был очень близко к маршруту, по которому я следовал. Если бы я шел пешком вместо полета, я мог бы наткнуться на него. Какая жалость, мы могли бы получить некоторые подробности о том, что именно произошло в тот день. Шикаку немедленно ответил, Какая еще жалость? Учитывая его способности, убить его было бы очень трудно. Даже если бы вы сразились и победили его, вы бы навлекли много проблем на Канаху, если бы не смогли его убить. В данный момент это могло бы поставить нас в затруднительное положение. Так что, несомненно, хорошо, что вы с ним не столкнулись. Лорд Хокаге, я предлагаю нам избегать оскорблений этого парня, по крайней мере, пока у нас не появится больше информации о нем. Хотя он, возможно, убил нескольких наших ниндзя, мы не знаем наверняка, был ли это Акура. Даже если это был Акура, потери, которые мы понесем, чтобы расправиться с ним, не стоят его головы. Будет лучше, если мы позволим Кумагакуре быть занятой попытками выследить его. Если нам повезет, другие деревни тоже могут его оскорбить. П.П. написал немного следующей главы. Должен закончить ее сегодня, вероятно, примерно через 6 часов. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Google Pay, Patilservish8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Асапек, Бенджамин, Кристофер, Абрам, Рундар, Бернардо, Блюберт, Рай, Кайл, Халиф, Троник, Рмут, Маджа, Хуан и Райден за поддержку на Патреоне. 706. Глава 700. Наше время прошло. П.А. Несколько лет назад я и представить не мог, что напишу фанфик, у которого будет больше глав, чем у манги Наруто. Но вот мы здесь, на нашей 700-й краткой главе. Спасибо за вашу любовь и поддержку, ребята. Я бы не справился без вас. В отличие от Шикаку, Хирузин не хотел игнорировать смерти ниндзя корня и разрушение штаба корня. Однако логика Шикаку, как обычно, была безупречна. В сложившихся обстоятельствах у Канахи не было свободных сил, чтобы иметь дело с таким хлопотным человеком. Хирузин решил: жаль, но сейчас мы действительно ничего не можем сделать. Как только я разберусь с Орочимару и Суной, я попрошу Джираю найти о нем больше информации. Дальнейшие действия будут зависеть от полученных сведений. Хирузин ответил: хорошо. Фуджин внутренне вздохнул с облегчением, подумав: отлично. Я волновался, что он снова отправит меня охотиться на самого себя. Шикаку тут же сказал: вам также нужно убедиться, что старейшина Данзе ничего не предпримет. В прошлый раз нам повезло, что враг решил атаковать только корень. Однако в следующий раз мы не можем быть уверены. Настала очередь Хирузина устало вздохнуть. Он не хотел снова иметь дело с Данзе, особенно в то время, когда был так занят. К сожалению, он не мог отказаться и согласился. Конечно, раз уж Шикаку навязал ему такое хлопотное задание, ему тоже придется помучиться. В его глазах появился блеск, когда он посмотрел в глаза Шикаку. По спине Шикаку пробежал холодок, когда он понял: черт, он планирует дать мне очень хлопотное задание, мне нужно срочно уходить. Но какую отговорку использовать? Точно, Шикамару в финале, я должен его тренировать. Фуджин тоже это заметил и сильно заинтересовался тем, что скажет Хирузин. К несчастью для Шикаку, Хирузин внезапно исчез со своего стула и появился рядом с ним, прежде чем тот успел открыть рот. Хирузин сказал: я встречусь с Данзе сейчас. Шикаку, начинай работать над оборонительным планом на случай, если Сунагакури и Орочимару нападут на нас во время финального раунда, и заверши его в течение следующих 4 дней. Я рассчитываю на тебя. Также рассмотри, могут ли действия Акура вызвать какие-либо странные реакции со стороны Кумагакури. Фуджин, продолжай делать то, что хочешь. Мы позовем тебя, как только планы будут готовы. Ты, несомненно, сыграешь огромную роль. Фуджин кивнул и ответил: хорошо, дедушка. Он взглянул на Шикаку и сказал: удачи, Шикаку-сан. Вся деревня рассчитывает на тебя. На лице Шикаку появилась нервная жилка, когда Фуджин и Хирузин исчезли из кабинета, оставив его одного. Шикаку выругался: эти двое такие хлопотные. Клянусь, старик стал еще более проблемным с тех пор, как начал больше общаться с этим сопляком. Я только что разобрался с ситуацией с Кумагакури, а теперь он уже свалил на меня еще больше работы. К сожалению, бедняге было некому пожаловаться. Ему оставалось только приступить к работе. Хирузин несколько раз мелькнул и вошел в подземный штаб корня. Когда Фуджин взорвал штаб корня, уцелела только подземная лаборатория. Данзе устроил свой новый кабинет внутри лаборатории. Данзе слегка вздрогнул, увидев Хирузина, внезапно появившегося в его кабинете, но не был слишком удивлен. Он посмотрел на Хирузина и подумал, неужели он хочет моей помощи, чтобы разобраться с Орочимару и Сунагакури? Почти год Данзо искал возможность вернуть себе власть. К сожалению, Коноха была слишком стабильной и мирной. Появление Орочимару и присутствие Гаары дали ему нужный шанс. Однако Хирузин был не в настроении играть в подковерные игры. Он положил пару свитков перед Данзо и сказал, «Мы получили интересную информацию от Кумагакури». Данзо нахмурился. Он взял свиток, думая, «Кумагакури? Разве он не должен быть занят Сунагакури?» Хирузин смотрел, как Данзо читает свиток, и подумал, «Даже если корня больше нет, у него все еще есть несколько способов получить информацию. Лучше поговорить с ним открыто, чем позволить ему действовать втайне и усложнять мою работу». Данзо прочитал отчет без каких-либо эмоций на лице, но был весьма удивлен, узнав, что такое сильное существо было ему совершенно неизвестно. Его глаза внезапно расширились, он встал и сказал с мрачным выражением, «Это атака». Он тут же посмотрел на Хирузина и сказал, «Значит, вот почему вы явились». Хирузин кивнул и проанализировал. Его реакция была естественной. Подумать только, он до сих пор не знал, кто атаковал штаб корня. «Ты потерял хватку, старый друг». Если бы это было пару десятилетий назад, Хирузин не сомневался, что Данзо перевернул бы весь мир ниндзя вверх дном, чтобы найти нападавшего и причинить ему самую мучительную смерть. Однако он даже не знал, кто был нападавшим, несмотря на то, что у него было так много времени. Конечно, сдерживание Данзо со стороны Хирузина сыграло большую роль, но даже если бы этого не было, как мог Данзо найти того, кого не существовало? Данзо сказал, «Акура, молниеносные атаки такого масштаба трудно выполнить. У него должен быть какой-то инструмент для усиления своих атак, как, например, клинок сенсея, и, вероятно, это он атаковал корень. Однако что-то в нем кажется странным, очень странным. Кто нападает на армию за то, что ему помешали поесть? Скорее, похоже, что он искал повод для битвы». Хирузин ответил, «Возможно, или, возможно, он просто такой чудак». Данзо спросил, «Вы хотите сказать, что он мог напасть на корень по такой ничтожной причине?» Хирузин кивнул в знак согласия. Данзо немного подумал и сказал, «Нет, ситуация совершенно иная. Кумагакури открыто оскорбила его, в то время как он атаковал ниндзя корня внутри скрытых баз. Если бы какой-нибудь ниндзя корня раздражал его, он бы убил его на месте, и у меня не было никаких миссий». Глаза Данзо расширились, когда он вспомнил важную информацию. Он пробормотал, «Нет, двое моих подчиненных пропали некоторое время назад и считались мертвыми. Однако между двумя событиями все еще остается значительное количество времени. Если только мои ниндзя не предали меня, это невозможно». Хирузин ответил, «К сожалению, мы не можем сказать наверняка». Данзо посмотрел в глаза Хирузину и сказал, «Конечно, можем. Мы должны выследить Акура и прочитать его воспоминания. Только тогда мы узнаем, что произошло в тот день, и восстановим справедливость для наших мучеников». К его удивлению, Хирузин прямо спросил, «Разве вы не видите текущую ситуацию, Данзо?» Данзо нахмурился и ответил, «Орочимару и Сунагакури. В таком случае, сосредоточьтесь на них. Дайте мне несколько отрядов моих старых ниндзя корня, и я выслежу его». Хирузин вздохнул и ответил, «Вы перестали видеть, что хорошо для деревни, Данзо. Выслеживание Акура заставит его нацелиться на Коноху, и мы не можем позволить себе такого врага в столь критическое время, не говоря уже о том, что мы даже не знаем наверняка, был ли это он». Данзо нахмурился и агрессивно возразил, «Хирузин, не зап». Однако Хирузин перебил его и сказал, «На этом обсуждение закончено, Данзо. Я здесь, чтобы сказать вам не делать ничего глупого. Как только текущая угроза будет устранена, я отправлю Джираю копать больше информации о нем. Если он действительно так безрассуден, как кажется, разобраться с ним будет не слишком сложно». Однако, Хирузин сделал паузу, чтобы придать больше веса своим словам. Он сказал, «Пока мы не получим больше информации, вы не будете действовать». Тон Хирузина не оставлял места для дискуссий. Данзо фыркнул и сел в свое кресло, комментируя, «Вы размякли, Хирузин. В былые времена вы были бы первым, кто отправился бы выследить его за убийство наших ниндзя». Хирузин вздохнул. Он исчез из комнаты, оставив после себя лишь свои слова. «Наше время давно прошло, Данзо. Перестаньте цепляться за прошлое». Хотя он, казалось, и отступил, Данзо не собирался следовать приказам Хирузина. К несчастью для него, Хирузин усилил наблюдение за корнем в несколько раз. Ограничения гарантировали, что ни он, ни его немногочисленные оставшиеся подчиненные не смогут ступить за пределы лаборатории без ведома Хирузина. Данзо мог лишь изо всех сил собирать как можно больше информации от Кумагакури, чтобы не зависеть полностью от Хирузина в получении сведений. Другие деревни поступали так же. Внезапное появление Акура вызвало у них любопытство, и они активировали свои разведывательные сети, чтобы получить как можно больше информации о нем. В то же время Акацуки начали свои поиски Акура. В это время, в секретной базе внутри страны Риса, Орочимару сплел несколько ручных печатей. Внезапно человек перед ним издал леденящий кровь крик. Вскоре его внешность изменилась, когда Орочимару воскресил Кабуто в его теле. Удивление отразилось на лице Орочимару, когда он пробормотал: «Ты и вправду мертв». Долгое отсутствие Кабуто было очень удивительным для Орочимару. Он терпеливо ждал почти 3 недели, но так и не услышал ничего о Кабуто. В конце концов, он наконец решил попробовать Эда-тенсей, чтобы проверить, мертв ли он или предал Орочимару. К его удивлению, Эда-тенсей сработала. П.А. Новейшая глава. Путь к превосходству над рангом С. Никогда бы не подумал, что потребуется более 700 глав, чтобы раскрыть интригу из конца главы 34. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Носпаце. Альтернативил ее Уцан Суппорт Меонупи. Гаглипай. Потил Сарвиш 8 Аксби. Цан Риатуб 150 Чаптер Сахиатон Patreon. Тханк Йоу Лауис. Емес. Грант. Шрейн. Седан. Алуцарт. Рафиант Лотос Фор Суппортинг Меон Patreon. 707. Глава 701. Безжалостные интриги Конохи. 707. Глава 701. Безжалостные интриги Конохи. Кабуто слегка вздрогнул. Казалось, он только что очнулся от долгого сна. Едва увидев Орочимару, он собрался что-то сказать, но тут же понял, что с его телом что-то не так. Взглянув вниз, он широко раскрыл глаза. Он снова посмотрел на Орочимару и потрясенно спросил: «Это Эда-тенсей второго Хокаге?» Орочимару кивнул и произнес: «Именно так. Как ты погиб и кто это сделал?» Кабуто глубоко вздохнул и ответил: «Я разочаровал вас, Орочимару. Это сделал Хатаки Какаши». Орочимару удивленно спросил: «Какаши смог тебя убить? Как? И почему ты снова на него наткнулся?» Орочимару подозревал, что Кабуто столкнулся с Хирузином, Джирой или Фуджином. Он и не думал, что это будет Какаши. Кабуто ответил: «Это произошло сразу после того, как я сбежал. Я думал, что мне удалось скрыться. Однако он каким-то образом сумел выследить меня. Более того, он подкрался сзади, не дав мне даже почуять его присутствие. Я ничего не понял, пока он не пронзил меня своим чидори». Орочимару нахмурился. Он знал, что Какаши силен, но не настолько, чтобы вот так убить Кабуто. Он подумал: «Неужели он притворялся перед моим клоном, или Кабуто потерял бдительность? Хоть убийство и его специализация, он не должен был справиться с Кабуто без посторонней помощи». Кабуто, видя мысли Орочимару на его лице, произнес: «Я не терял бдительности. Наоборот, я был настороже до предела, учитывая ситуацию. Тем не менее, ему все равно удалось подкрасться ко мне. Боюсь, Какаши скрывал значительную часть своей силы, пока Конохе не потребуется ее показать. Если бы не Дзюцу, Эда-тенсей, вы бы тоже об этом не узнали». Губы Орочимару изогнулись в усмешке, и он пробормотал: «Интересно, не ожидал, что он разыграет такую карту. Впрочем, не стоило бы удивляться, учитывая его талант в юности. Интересно, сколько еще сенсей скрывает». Кабуто добавил: «Мы недооценили Конаху. И Фуджин, и Какаши, с ними обоими будет очень сложно справиться. И мы не знаем, насколько силен могучий Гай на самом деле. Если мы не предпримем никаких мер, чтобы сдержать его, он может в одиночку переломить ход войны. Даже вы можете не выжить, если он сможет и откроет врата смерти. Не говоря уже о том, что раз Какаши убил меня, Конаха наверняка прочитала мои воспоминания. Они должны знать о нашем союзе с Цунагакури и о плане нападения на Конаху во время финальных раундов. Они будут готовы».